Глава четвертая. В один из дней, когда я проснулась после дневного сна, боль в пояснице не давала покоя. Руки и ноги были обездвижены и расставлены в сторону, я не могла самостоятельно дотронуться до зудящего места, помассировать его, облегчить состояние. В палате, к моему удивлению и досаде, никого не оказалось. Боль становилась невыносимой и постепенно стала распространяться на все тело. В отчаянии я позвала сестру Таисию, но голос прозвучал глухо, никто меня не услышал. Иногда казалось, что я и боль — одно целое, и никогда в моей жизни не было времени без боли. Острой, тупой, поясничной, головной, плечевой. Я привыкла к ней, но временами терпеть становилось сложно, как сейчас, например. Я позвала охранников, но те не отозвались и не заглянули в палату. Чтобы хоть как-то отвлечься, я попыталась вспомнить и разложить по полочкам все, что узнала о себе за последние дни от Атера Кирстена и сестры Таисии. Итак, я Лера Лорианна Тубертон, подданная Тангрии. В девичестве Лера Стэнфилд. Вероятно, вышла замуж за тангрийского аристократа Тубертона, судя по изменению в имени. 3 года я училась в Марилии в столичной академии магии, где якобы познакомилась и подружилась с Атером Кирстеном Стефановичем, подданным этой империи. Его дядя, как выяснилось недавно, целый военный министр Марилии. Странно, потому что тогда желание марилийца помочь выглядит вдвойне подозрительным. Так, потом буду удивляться и разбираться. Дальше. В академии я училась на мага Земли, Атер Кирстен старше учился на мага огня. Между нашими империями возник политический конфликт. Мне пришлось уехать в Тангрию. Со времени отъезда с Кирстеном мы не виделись, потому что всякое сообщение между империями запретили. Через некоторое время началась война. Я вступила в военную группу Зарданской армии Тангрийской империи. Всех членов группы называли «зелеными лучами». В плен марилийцам я сдалась добровольно по требованию военного командования Марилии, в частности, генерала Мирадовича, чтобы спасти город-крепость Зардан и его жителей от смерти. Зачем понадобилась именно я? Непонятно. Казалось, Атер Кирстен и сестра Таисия что-то знают, но умалчивают. Военная тайна? Поэтому не имеют права рассказывать? Может быть. В плену солдаты Марилии, особенно капитан Бейкалич, от имени которого я до сих пор вздрагиваю и сжимаюсь, надо мной издевались и пытали. В результате я потеряла память и теперь ничего не помню. В наказание за военные преступления перед Марилией мне выжгли магию земли. Это подтверждает клеймо на лопатке. Я его не видела, но об этом говорят сестра Таисия и целители. Звучит пугающе. Последнее означает... Я больше не магиня. Что военные морили и пытались узнать? Зачем изуродовали меня? Потому что я молчала? Теперь меня лечат в госпитале для военнопленных, чтобы я смогла вспомнить прошлое, выдержать допрос военного министра, а затем отработать на родниках империи Марилия, чтобы выплатить долг за свои так называемые военные преступления. Пожалуй, все. Это я знаю со слов других людей. Хотя нет, это не все. Атер Стефанович сообщил, что со мной столкнулся случайно, когда пришел с плановой проверкой в военный госпиталь в Туроне, завоеванном Марилией Тангрийском городе. В военном министерстве Марилии он курировал вопросы по военнопленным. И это еще не все. Он же сообщил, что у меня были родители, по крайней мере, до войны в Марилии я жила вместе с матерью, графиней Ванессой Стэнфилд. Отец оставался в Тангри и писал нам письма. Братьев и сестер у меня не было. Еще была родная тетя, мамина сестра, подданная Марилии, у которой мы жили, пока я училась в Самим. Тетя занимала в академии должность профессора. В палату, наконец, вошла сестра Таисия. Женщина хмурилась, о чем-то размышляя, и с раздражением рассматривая документы, которые сжимала тонкими пальцами. «Сестра Таисия!» — еле слышно позвала я, и с облегчением заметила, что та услышала меня. «Не могу, терплю из последних сил». «Пресвятая богиня, держитесь, Лера Тубертон, я сейчас», — заволновалась сестра милосердия. «Эти бюрократы надолго задержали меня, дорогая. Простите, что оставила без помощи. Сейчас сделаю укол и облегчает, бедняжка моя», — сочувственно добавила она. Точными быстрыми движениями женщина подготовила необходимое лекарство, достала шприц, наполнила его и уколола меня. Боль сразу притупилась, я с благодарностью посмотрела на сестру, которую уже убирала за собой. Выкинула шприц, убрала в шкафчик лекарства и снова хмурилась. «Что-то случилось?» — поинтересовалась я и в ответ на недоуменный взгляд добавила. «Вы хмурились, когда вошли в палату. Хмуритесь сейчас?» «Хмурилась?» — криво улыбнулась сестра. «Еще бы не хмурилась. Эти солдафоны выводят меня из себя нелепыми требованиями», — возмущенно прошептала она. «От меня требуют невозможного, Лера Тубертон. А я даже не могиня, обычная сестра милосердия». Женщина беспокойно заходила по палате, нервно заламывая руки. «У меня репутация сестры милосердия, которая поднимает на ноги тяжелых пациентов, Лера», с затаенной гордостью произнесла сестра Таисия. «Уже 20 лет я работаю в межземельном ордене Трилистника. Наш орден занимается оказанием немагической целительской помощи любому человеку, попавшему в беду. По всему миру, Вериус! Мы вне политики, дорогая Лера. Все земли магического мира, Вериус, признают и уважают нас. Нашему ордену уже 500 лет. Меня поэтому и приставили к вам по просьбе господина Йовича. Он надеялся, что я быстро подниму вас на ноги». Сестра остановилась и порывисто повернулась. «Но, к сожалению, не в этот раз». Она недовольно передернула плечами, потом горько усмехнулась. «Эти странные военные, наверное, решили, что я сама, пресветлая богиня, одним прикосновением излечу вас, дорогая. Они не понимают, что без магической, целительской магии то, что вы вообще очнулись, само по себе чудо. Если к вам вернется память, вы сможете встать на ноги. Это будет из области невероятного. Я же просто человек, без магии, пусть и целительница. Я делаю все возможное, но вы слишком сильно пострадали». «Я могу ничего не вспомнить? Могу остаться обездвиженной навсегда?» Увидев мое бледное, испуганное лицо, сестра подошла, присела на стул. «Не переживайте, дорогая, вы обязательно выздоровеете и все вспомните. Вы уже на пути к выздоровлению, нужно просто чуть больше времени. Вот только...» Она осеклась, тонкие губы недовольно скривились, в глазах мелькнуло отчаяние. «Вот только?» — переспросила я. «Времени не дают, Лера», — вздохнула она тяжело. «И еще...» — сестра пронзительно посмотрела на меня голубыми глазами с белесыми короткими ресницами. «Иногда лучше не знать о том, что когда-то причинило горе и боль. Если ваш мозг так упорно противится тому, чтобы вы вспомнили, значит, время не пришло. А может быть, будет к лучшему, если вы ничего не вспомните». «Вы знаете, какая им нужна информация?» — устало спросила я. «Нет, могу только догадываться», — покачала головой сестра. Я не отводила вопросительного и обеспокоенного взгляда. «Это связано с деятельностью зеленых лучей», тихо проговорила женщина, опасливо обернувшись на дверь. «Но что именно хотят от вас узнать, я не знаю». Женщина порывисто встала и подошла к окну. И вовремя в палату заглянул охранник. Посмотрел на меня, на сестру, изучающий обвел комнату внимательным взглядом, и удалился. Иногда, несколько раз в день, охранники, которых выставили около палаты, заглядывали и изучали обстановку. Я уже привыкла к этому. С ними было намного спокойнее после того, как я узнала о нескольких покушениях на мою жизнь. О них в довольно грубой форме рассказал главный целитель госпиталя, поинтересовавшись в тот раз, есть ли у меня какие-то соображения на этот счет. Тогда я задумалась. Керстен рассказал немного о военной группе зеленых лучей. Многого он и сам не знал, но эта группа немало крови попортила военным Марилии. Выходит, я обладаю важной для них информацией, но какой? И если я нужна военным Марилии, то кто и зачем хочет меня убить? Аттер Кирстен Стефанович отсутствовал несколько дней. Сестра Таисия рассказала, что Марилеец на несколько дней уехал домой к жене и детям. На какое-то время меня оставили в покое, я просто спала и ела. Ну, ела, конечно, громко сказано. Как всегда, сестра Таисия кормила с ложечки чем-то совершенно безвкусным. Я послушно глотала. Когда вернулся Атор, то первым делом спросил, не забыла ли я его. Я поймала себя на том, что рада видеть этого пока непонятного мужчину, и сказала, что не забыла. Атор обрадовался, похоже, совершенно искренне и торжественно заявил. «Это большой успех, а я вспомнил еще кое-что, Лори. Могу же я так вас называть, без всяких Лера? Может, это имя поможет вспомнить что-то из прошлого?» Я невольно затаила дыхание. Мужчина посмотрел очень пристально. «Джейсон», — мягко произнес Атор Кирстен, незнакомое имя. «Я долго не мог вспомнить, но все же выудил это имя из воспоминаний. Джейсон — парень, которого вы любили, из-за которого уехали в Марилию. Аристократ из Тангрии. Учился в вашей столичной академии магии, ваш друг детства. Но полного имени и титула не помню». «Уехала к нему?» Тихим голосом уточнила, немного растерявшись от этой новости. «Я любила парня по имени Джейсон?» «Нет, наоборот, вы сбежали от него», — взволнованно сообщил Атор Керстон. «Вы рассказывали, что уехали в Марилию, чтобы спрятаться от Джейсона. Собрать по кусочкам разбитое сердце». «Пафосно звучит», — с сомнением произнесла с недоверием, рассматривая марилийского Атора. Он улыбнулся мне, как маленькому ребенку, и на миг я залюбовалась им, настолько он стал привлекательней. Но тут же одернула себя, что за странные эмоции. «Вы были невинным и добрым ребенком, наивной и доверчивой девчонкой. Именно это меня очаровало, мы подружились. Именно из-за несчастной любви ваша мама увезла вас в Марилию к тетке». Я несколько раз мысленно повторила незнакомое, пока чужое для меня имя Джейсон, с усердием пытаясь вспомнить парня, которого так звали. «Вы рассказывали, что он отказался от помолвки, о которой вы мечтали с детства», — тихо добавил Атор Кирстен. Некоторое время я с недоумением смотрела на него, а он с ожиданием на меня. «Ну же, Лори, вспоминайте. Джейсон, помолвка, разбитое сердце, Марилия...» Четко выговаривая каждое слово, медленно, но настойчиво проговорил Атор. Я закрыла глаза. Голова разболелась, я поморщилась, но мужчина не оставлял меня в покое. «Джейсон разбил ваше сердце, Лорианна», — упрямо повторял он. «На родине вы чуть не умерли от нервной болезни, поэтому вас увезли в Марилию зализывать раны и приходить в себя. Разрешили учиться в самим, чтобы отвлечься от той ситуации. В Тангрии женщинам неохотно позволяют учиться в Академии магии, но ваш отец дал согласие, несмотря на то, что раньше был противником учебы для женщин». «Атор Стефанович, не давите на Леру Тубертон», — вмешалась сестра Таисия. «Ей нельзя нервничать». Я прокручивала в голове то, что услышала, и когда уже хотела ответить, что ничего не могу вспомнить, смутное, еле уловимое воспоминание ожило в памяти. Я замерла, боясь его вспугнуть, раскрыла глаза и потрясенно посмотрела на застывшего напротив мужчину. «Вы вспомнили?» Тихо, будто боясь вспугнуть удачу, спросил он. Я неуверенно кивнула, отводя взгляд, боясь сбиться с нужного настроя. «Вы молодец, Лорианна! У вас все получится!» — услышала я ободряющее и взволнованное восклицание. Я закрыла глаза, пытаясь ухватиться за оживающие, но все время ускользающие живые картинки прошлого. Атор Стефанович вышел из палаты, тихо прикрыв дверь.